Исследование трансформации. Статистическое исследование по оценке уровня реабилитации у излечившихся наркоманов и их адаптации к другому образу поведения, проведенное Нэнси Манн, сыграло важную роль также и в других смежных областях знаний, имеющих дело с изменением. При проведении эксперимента первую группу людей заставляли бросить принимать наркотики с помощью внешнего воздействия, то есть используя законодательную систему. Как мы уже говорили в разделе о рычагах, внешнее давление редко оказывает длительное воздействие. Вполне понятно, что эти мужчины и женщины вернулись к своим старым привычкам, как только прекратилось это внешнее давление, то есть как только их выпустили из тюрьмы. Вторая группа наркоманов действительно хотела порвать с наркотиками и старалась преодолеть это своими силами. Они использовали рычаги внутреннего характера. В результате их бихевиоральные изменения длились значительно дольше, у некоторых на протяжении 2 лет с момента принятия на себя данного обязательства. То, что в конечном счете вызвало рецидив, это воздействие сильных стрессов. Когда такое случалось, они обычно возвращались к своей привычке принимать наркотики как средство избавления от страданий и получения хотя бы временного удовольствия. Почему? Потому что они не находили замены прежней невральной связи. Третья группа людей заменила свое пристрастие к наркотикам новыми альтернативами, чем-нибудь таким, что вызвало у них чувства, которые они искали изначально, возможно, даже более приятные, чем давали им наркотики. Одни завязали крепкие интимные отношения, другие обрели духовное просветление, третьи освоили ту или иную профессию, которая полностью захватила их. В результате большинство людей из этой группы никогда больше не возвращались к прежним привычкам потреблять наркотики, и большая часть из них продержалась в среднем 8 лет, прежде чем отдельные лица снова взялись за старое. Люди, которые смогли успешно преодолеть пристрастие к наркотикам, следовали первым 4 шагам НАО, поэтому они и преуспели. Однако у некоторых это длилось всего 8 лет. Почему? Потому что они не воспользовались 5-м, решающим шагом.